Но здесь как раз речь об украшении. А украшение – это нечто очень ценное. Обычно украшение надевается в торжественных случаях, правда? Украшения все они ценные. Их не выкладывают на показ всем и везде. И Писание говорит о нас. Мы должны быть украшением учению. Украшение. Мы же иногда бываем позор учения. Не украшение. Я когда-то помню, когда одного из братьев, ну, правда, сейчас нормально, хороший брат, никаких вопросов нету к нему. Это было такое время прошлое, и просил этот брат крещение, чтобы ему дали. Ну, было такое подозрение, что он пьет, что он выпивает. Хотя он говорил, не пью. Потом однажды, это для меня было очень интересно, приехал один из братьев с Украины, с далекого города, и мне рассказывают дома, перед крещением. Говорят, едем, проводник, говорит, в вагоне. А я слушаю, уши навострил вот так вот. Говорит, пьяный, говорит, у дрезину и Библию проповедует. Я его спрашиваю, каким ты поездом ехал? Говорит, Минск называет. А как его звали? Так, говорит, так. Я говорю, жена вот такая, такая. Вот оно не было украшением учения. Сейчас все нормально с ним, хорошо все. И жена покаяла, и все нормально. Но вот тут вот мы ему не дали крещение. Я ему говорю, вот так и так. Это уже не откровение. Откровение, кто тебе знает там, что тебе открыто, и кто тебе открыл. А это конкретно тот маршрут, поезд, имя, и все так далее, и так далее. Пожалуйста. Поэтому проповедовать одно. И он мне, значит, сказал тогда, говорит, лучше бы он не проповедовал. Потому что мне уже нечего там, говорит, делать было. Но я пытался ехать, вот что, говорит, пьяный, то Библию, говорит, как говорят, лыка не вяжет. Проповедует. Ну и что, люди пойдут тогда в церковь или к Богу? Они сами так делают. Пьяные ходят и так далее. Ну, разница, что никакой. Так кто будет рассуждать? Он, допустим, человек приближенный. Главное, что он Библию держит. Это уже не украшение. Это уже не украшение. Я просто хотел бы, чтобы мы подумали сегодня над этим выражением. Быть украшением учению Господа Иисуса Христа. Я думаю, что вы сегодня все согласитесь со мной, что апостол Павел был украшением учения, правда? Он не просто говорил, а было действие силы Божией в нем. Я тоже часто напоминаю, он о себе сказал, это так правда было. Он говорил, что я не знаю, чего бы Господь не совершил через меня. И там перечисляют силы знамений, чудес, силы Духа Божия. Так что его благовествование никто не мог остановить, оно продвигалось. Он был украшением учению. Но вследствие этого, когда он был украшением, Бог ему не позволял идти, куда он хочет, делать, что он хочет. Помните? Он был украшением. А украшения так просто не выбрасывают, так просто не отдают. Вот ни о ком, допустим, вот так не написано. Я думаю, что это было свойственно всем апостолам, которые были водимы Духом Святым. Просто апостол Павел поставлен как пример, о нем написано. И помните, когда он собирался идти в Ефинию, в Асию, потом в Ефинию, что Дух что? Не допустил его напрасно бить там воздух. Сказал, Павел, я над тобой много трудился, и потому я не могу позволить, чтобы ты распылялся неизвестно где. Ну а где, а куда? Говорит, в Македонию иди. Иди в Македонию, ты там будешь иметь успех. У меня есть планы, чтобы ты там был. Вы помните, и в темницах, и били его, и камнями побили однажды, и посчитали, что он мертв, и выбросили за город. Вот Бог допускал такие вещи. Ну, Павел поднялся и пошел. Но я не думаю, что его там не болело, что ему было приятно с синяками ходить, с разбитым лицом. Но он встал и пошел. Говорит, почитали мертвым, выкинули, но... А Писание говорит, он был украшением учению. Я бы хотел, чтобы мы сегодня понимали, что Бог не просто хочет нас видеть спасенными, не просто хочет видеть в церкви, Он хочет видеть нас украшением своему учению. В определенных рамках, планах Его, другими словами, на определенном месте, но не просто вот так вот, лишь бы как, а чтобы мы действительно были ценными, а драгоценности, как правило, украшения, они являются драгоценностями у людей. Это украшение. Оно делает человека более красивым, украшение. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня понимали вот цель Божьей работы, чтобы не просто занимали место, а были украшением, учению Господа нашего Иисуса Христа. И это доступно, так должно быть. И 11 стих читаю. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И дальше апостол Павел говорит, научающая нас. Если благодать явилась, если бы она не научала нас, была бы польза нам? Нет. Нет. Она учит нас. То, что она явилась, это одно. Но если я не приму ее учение, не стану поступать так, как благодать Божья учит, если я не найду путь к Господу по тем правилам евангельским, но то сегодня не только ж мы сегодня живем на земле, и не только где-то этих 1300 человек в нашем городе живут. Живут где-то под 180 тысяч, наверное, не знаю сколько точно. А почему они не спасенные? А для них благодать Божия явилась? Явилась. И для них явилась. Вот наша ошибка в некотором смысле слова. То, что Бог сделал, Он сделал полностью, во всей полноте. Но нам надо принять то, что Он сделал, и последовать за Ним, и тогда будет польза. А если Бог сделал, а я этого не принял, то нет в этом никакой абсолютной пользы. Ничего не меняется. И здесь Павел говорит, явилась благодать Божия, он подчеркивает, спасительная для всех человеков. Для всех без исключения. Но она учит. А люди не хотят у нее учиться и не принимают ее. И потом при всем том, что она есть, она пришла, дело совершено, а миллионы людей идут в ад. Поэтому благодать учит. И это говорит мне о чем? Что я должен учиться. Она меня учит, как мне жить. Как грешник, я не могу понять, что добро и что зло. Потому что я понимаю своей грешной природы, что мне хорошо, когда я делаю то, что мне хочется. А благодать Божья говорит, нет. То, что тебе хочется, не всегда перед Господом хорошо. Потому что ты грешник, ты не можешь разбираться. А вот благодать научит тебя. Она скажет тебе, что тебе надо делать. А я не хочу учиться. А я не хочу учиться. И тогда будет так, как написано в Священном Писании. Помните, апостол Павел предупреждает, чтобы благодать Божия не была напрасно принята вами. Вот я обращаю на это внимание. Многие люди вообще не примут благодати, она им не нужна. Они не ищут Господа. Они не ищут благодати Божией. А я обращаю внимание, приняли благодать, но напрасно приняли. Почему напрасно приняли? Потому что она их хотела учить, а они не захотели. Они не захотели. Вы помните, я в прошлый раз вам напоминал того юношу, который просил, Господи, что мне надо? Когда сказал, что надо, он сказал, тогда нет, не пойдет. Вот все я сделал, а вот этого я не могу сделать. А Иисус-то учил его, что ему надо сделать. Пойди. И я опять повторяю. Я не думаю, что он ему сказал то, что вообще неприемлемо было. Он ему не говорил, что иди на улицу вообще. Но в данном случае можно и так понять, потому что он сказал, продай все, раздай и иди за мною. А в общем-то, когда мы читаем Деяния апостолов, и там, значит, христиане искренне, они продавали имение, но, по сути дела, они оставляли себе, где жить им надо, они не на улицу шли. А вот то, что лишнее, что не надо было, они отдавали. Потому что, помните, Писание говорит, все народы учил Павел по домам, собирались каждый день по домам для проломления хлеба, помните, значит, у их дамы были, они не на улице жили, не под кустом. А вот то, что лишнее, что, говорит, отдай тому, кого нету. И, может быть, и в этом смысле, если бы юноша так делал, но он вообще, а ему это неприемлемо. То есть Христос учил его, но он не хотел принять. И поэтому он напрасно пришел тогда туда. Он напрасно пришел. Он никогда не думал, что у него такой больной вопрос есть. Ему казалось, что у него все нормально. Что-то вот не хватает, но в общем-то со мной хорошо все. А когда он столкнулся со Христом, ну как столкнулся, там не было столкновения такого, а просто побеседовал и понял, он не мог пойти. И исполнилось место Писания, которым Христос говорил, многие говорят, старайтесь войти сквозь честные врата, потому что многие поищут войти. И что? И не возмогут. Поищут. И опять повторяю, некоторые вообще не ищут. Он говорит, зачем это надо все? Вот живи, как все люди, умрешь, как все, кто его знает, там есть, они вообще не ищут. Это поищут войти и не возмогут. А благодать Божия учит. Явилась научающая нас. И дальше апостол Павел говорит так, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Но для того, чтобы праведно, благочестиво и целомудренно жить в нынешнем веке, надо сначала что сделать? Отвергнуть. Что? Ну вот читайте, там вот с крупными буквами написано. Не отвергнувши одно, не сможешь жить по-другому. Вот два этапа. Сначала отвергни одно, потом сможешь жить по-другому. Я еще раз перечитаю, это сегодня очень важно. Потому что мы иногда пытаемся в нашем разуме совместить несовместимое. Говорю, ну мы же как человеки, как это самое. То Бог ничего нас не лишает того, что нам нужно, как людям. А вот похоти, то, что сверххотение, то, что превратное, то, что уродует нас. Павел говорит здесь прямо. А вообще-то не Павел, Дух Святой через Павла говорит сегодня нам. Вот первый этап какой. Отвергнувши нечестие и мирские похоти. Тогда можно вторую часть исполнить. Если первую не исполнить, ничего не получится. Чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, дал себя за нас. Вот это очень интересное выражение. Я на нем уже не буду останавливаться, время уходит. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Но я на этом уже буду останавливаться в следующий раз. Сегодня пусть Господь нас благословит, пусть то, что мы сегодня слышали, останется в нашем сердце, чтобы нам действительно с радостью ожидать этого пришествия Господа Иисуса Христа и с благословением Божьим встретить Его и быть спасенными людьми. Аминь.